Глава 21. И ты, Брут. Обычно Фред Честер поднимал телефонную трубку на 10-й, 12-й звонок, разумеется, отнюдь не утруждая себя счетом, а машинально угадывая на глазок, как пьяница угадывает, по количеству бульков, точно отлитая из бутылки в бокал виски. Как правило, дело до телефонного разговора не доходило. Либо трубку перехватывала Линда, чего, собственно, Фред и добивался. Абоненту пройти через ее фильтр бывало нелегко. Она запросто отшивала всех, кто мог подтолкнуть ее мужа не на дело, ведущее к заработку, а на праздность, ведущую к расходу и убыли. Либо человек на том конце провода сам терял терпение и на подходе к 10-му гудку бросал трубку. Фред в таких случаях не огорчался, но и не радовался, точно зная, что если он кому-то действительно нужен, к нему пробьются и через Линду, и через долготерпение. На сей раз, словно почувствовав запах жареного, Линда рысиным скачком прыгнула к телефону и вцепилась в трубку, как в тонкую шею жертвы, своей мягкой, но с острыми когтями лапкой. Шея, правда, лишь условно может быть названа тонкой, потому что жертвой Линды на этот раз оказался Карл Кахиня, человек умеренного веса и нормального телосложения, на которого Линда, тем не менее, всегда реагировала как бык на красную материю. А если вернуться к первоначальному образу, то как кошка на жирную, но увертливую мышь. «Фред!» — через некоторое время позвала она, презрительно глядя на мужа, будто он и был Карлом Кахиней и Фредом Честером в одном лице, ухитрившись сам себе позвонить и самого себя обесчестить. «Твой дружок! Изволь побеседовать, пока он еще на свободе и не угодил в камеру, где нет, слава богу, телефонов. Интересно, куда он на этот раз тебя потащит? Какой это будет вертеп и с какими потаскухами?» Все это говорилось вроде бы мужу, но с таким, надо сказать, расчетом, чтобы Кахиня не упустил из речи Линды ни одного слова. Фред уже давно философски реагировал на подобные эскапады жены. И теперь он пожал плечами, задумчиво улыбнулся уголками губ. Мол, в нашей жизни все возможно. А потому грех отказываться и от вертепа, и от потаскушек. Взял трубку из вибрирующих пальцев Линды и невозмутимо произнес. «Хелло, Карл! Линда была рада услышать твой голос! Что хорошего, старина?» Кахини издал звук, похожий то ли на выдох астматика, то ли на последний кряк подстрельной утки, и сказал: «Благодарю, Фредди, я все понял, даже то, что ты, как всегда, благородный человек. Звоню с напоминанием, сегодня в 20 часов мы встречаемся в том же месте и в том же составе. Не забыл?» «Да, но Дэвид, как я знаю, еще не вернулся?» «Не уверен», — перебил Кахиня, более строго соблюдавший инструкцию, чем Фред Честер, а потому не позволил ему произнести название города, куда несколько времени назад улетел комиссар. «Не уверен, Фред. Ты ведь знаешь этого непоседу. Вчера он там, сегодня здесь, а завтра снова там. Ха-ха-ха. Короче, наше дело — выполнить его просьбу и собраться, а его дело — оставить нас с носом или вознаградить своим присутствием». «Ребята все будут?» — опрометчиво спросил Честер. «Ну вот, так и знала!» — тут же громко произнесла Линда, кладя руки на бедра. что ничего хорошего не предвещало. «Будут», — подтвердил Карл. «Полный кворум». «Ну и прекрасно. Линда просит нежно поцеловать тебя в носик и... еще куда, дорогая? Ах да, в лысину!» И Фред повесил трубку на рычаг, чтобы затем повернуться к жене и грудью встретить опасность. Но Линда вдруг сбросила руки с бедер, они беспомощно повисли вдоль тела, и в секунду из готовящейся к прыжку рыси превратилась в жалкую курицу. Причем в глазах у нее тут же появились слезы, ей бы на сцене выступать, а не дома. И заморгала часто-часто, поднимая и опуская, как все куринообразные, только нижние веки. Сердце Фреда, как обычно в такие моменты, сжалось от сочувствия. «Лапочка моя дорогая», — сказал он ласковым тоном, кладя ладони на вздрагивающие плечи жены. «Ты ведь знаешь, нет ничего сильнее моей любви к тебе, кроме долга по отношению к моим товарищам. Прости меня, дорогая, но ты помнишь, что подарил нам на свадьбу Карл?» «Набор серебряных ложек», — всхлипывая, произнесла Линда. «С пошлой надписью». «Пошлой? Жены приходят и уходят, а серебро остается», — процитировал с улыбкой Фред. «Конечно, пошлой, моя дорогая. Но подумай, Линда, ты хоть сегодня будешь уверена, что мы обойдемся без вертепа и потаскушек? С нами гард». «С вами, как бы не так», — возразила, заметно успокаиваясь Линда. «Что, я не поняла, что он еще откуда-то не вернулся?» «Вернулся, вернулся. Карл его сегодня утром видел», — сказал, не моргнув глазом, Фред, с такой убежденностью, что Линда и в самом деле поняла, что он врет. Но решила более не искушать судьбу. Много ли женщинам нужно от мужчин? Ласковое слово, которое, как известно, и кошке приятно, да чуть-чуть правдоподобного вранья. Занявшись хозяйством, она вроде совсем успокоилась, а Фред подумал: интересно, Дэвид Гард улетел в среду. Сегодня суббота. От него из Даулинга ни вестей, ни даже намека на них. Таратура с ним. Так что и спросить не у кого. Не значит ли все это, что в 20:00, когда друзья соберутся в условленном месте, среди них, как по волшебству, или лучше сказать, как в кино, появится вездесущий комиссар полиции. Причем выбритый и выглаженный, с отдохнувшей спокойной физиономией и весь такой гладкий, будто всю неделю только тем и был занят, что не гонялся в каком-нибудь Даулинге за преступниками, а лелеял себя и холил на модном курорте. На сей раз, следуя указанию гарда, Карл Кахини снял в подвальчике «И ты, Брут», не отдельный кабинет, как в прошлый сбор, а лучше право не скажешь, заказал колонну посередине зала, как бы вырастающую из овального стола, вокруг которого были установлены кресла. Благодаря этой несуразной колонне каждый гость, как уже упоминалось, мог общаться лишь с соседом слева и справа от себя, в то время как визави выпадал из поля его видения, стало быть, общение. Зачем все это понадобилось гарду, Кахиня не знал и даже не догадывался, как не знал он того, почему комиссар попросил оставить ему место между Валери Шмерлем и Фредом Честером, избрав именно их себе в компаньоны на вечер.